Это была, скажем так, внутренняя война. Длилась она почти 3,5 года и достигла необыкновенного ожесточения. Стороны в полном соответствии с лучшими чертами карфагенского характера обходились с пленными самым жесточайшим образом. Трупы их имели такой вид, будто их терзали дикие звери, пишет один эмоциональный историк. Барка победил. Всего в этой внутренней войне им было уничтожено более 60 000 своих бывших наемников. Это было тяжкое время для Карфагена и без того ослабленного 24-летней войной с Римом. И это было самое удобное время для римлян, чтобы окончательно покончить со своим природным врагом. Но римляне так не поступили. Напротив, они стали помогать Карфагену в его борьбе с мятежниками. Римляне слали пунийцам продовольствие, а своим купцам запретили торговать с мятежниками. Также они вернули пунийцам всех пленных, и каждую просьбу Карфагена выполняли, как пишет Полибий, быстро и охотно. Больше того, когда на Сардинии, которая была пунийской провинцией, тоже восстали наемники и предложили Риму перейти на его сторону, Рим отказался. От наемников карфагенского города Утика поступило такое же предложение, и на него последовал немедленный отказ. Это благородство потом стоило Риму 2 пунических войн и 100 000 жизней своих соотечественников. Но, видимо, поступить иначе римляне не могли. Чем же ответили карфагенине римлянам на такое добро? Тем, что втайне захватывали корабли римских купцов и грабили их. А чтобы замести следы, топили в море всю команду. Когда римляне узнали об этом, они были в ярости. Встал вопрос об объявлении Карфагену войны, но обессиленный 2 войнами подряд Карфаген взмолился о мире, стал дико извиняться, крича, что черт попутал, больше не повторится, и отдал римлянам в качестве компенсации за моральный ущерб Сардинию, а также согласился увеличить выплату контрибуций еще на 1200 талантов. Настал мир. Ну что значит мир? Относительно Первой Пунической войны мир, конечно. Боевые действия велись, что называется, по мелочи. Римляне повоевали в Галлии, на Балканах давили пиратские государства, громили туземцев на присоединенной Сардинии, а Гамилькар Барка бил туземцев испанских. Пока шла вся эта буча, испанские племена слегка распоясались, и пришлось Карфагену приводить их в чувство, покорять Испанию вторично. Не бросать же провинцию. Пиренейский полуостров был стратегически важным пунктом. Там находились знаменитые серебряные, медные и железные рудники, но главное, Гамилькар рассчитывал создать из Испании плацдарм для будущей войны с Римом. Возня Карфагена в Испании римлян тревожила. Они задницей чуяли недоброе. И даже послали их Гамилькару посольство, чтобы выяснить, что вообще там такое затевается. Барка успокоил римлян блестящей словесной формулой, которую нечем было крыть. «Я воюю Испанию для того, чтобы побыстрее расплатиться с Римом». Забыл сказать. Перед тем, как Барка отбыл в Испанию, случился в Карфагене один глубоко человеческий эпизод, не будь которого не было бы возможно и Второй Пунической войны. Точнее, не было бы в том виде, в каком ее знают историки. Маленький девятилетний мальчик, сын Гамилькара, прибежал к отцу и попросился поехать с ним в Европу. Гамилькар молча взял мальчика за руку и повел в мрачный пунийский храм. Там он пообещал, что возьмет с собой сына, но заставил мальчика поклясться перед богами, что тот до самого конца жизни будет ненавидеть римлян и воевать с ними, пока кровь течет в его жилах. Клятве мальчик был верен всю свою долгую жизнь, которую целиком посвятил одному — уничтожению Рима. Этого дрожащего худенького малыша, такого крохотного по сравнению с огромным гулким пространством храма, звали Ганнибал. Прошло 20 лет.